меня за собой. Ты скала, я уповаю на тебя. Ты Бог мой, веди меня за собой. Ты скала, я уповаю на тебя. За собой, ты скажешь.